Вечно молодой. Первоначально на роль фюрера планировали пригласить Леонида Куравлева. В итоге он стал Айсманом, а Адольфа Гитлера сыграл актер из ГДР Фриц Диц, известный тем, что эту роль он играл во всех фильмах о Второй мировой войне, которые снимались в социалистических странах. Это не спасло от одной ошибки. Фюрер показан в фильме слишком бодрым и здоровым. Согласно многочисленным воспоминаниям современников, к началу 1945 года он был тяжело больным человеком. Историки до сих пор спорят, что стало причиной резкого ухудшения состояния здоровья Адольфа Гитлера. Здоровье фюрера начало резко ухудшаться зимой 1943 года. Он принимает 120-150 таблеток в день и катастрофически стареет. Все в его окружении замечали, что у него становился все более хриплым голос, нарушилось равновесие, на прогулках фюрер заваливается на бок, дрожали руки и ноги, ухудшилось зрение, отекли голени. Действительно, проблемы со здоровьем руководителя Третьего рейха в середине Второй мировой войны были очень серьезными. Вот что, например, написал в своих мемуарах генерал-полковник Гейнс Гудериан. «Когда я увидел Гитлера после катастрофы под Сталинградом, я не встречался с ним 14 месяцев, я заметил, что он сильно изменился. Левая рука тряслась, сам он сгорбился, глаза на выкате смотрели застывшим, потухшим взглядом, щеки были покрыты красными пятнами. Он стал еще более раздражительным, терял в гневе равновесие, не отдавал себе никакого отчета в том, что он говорил и какие решения принимал. Окружавшие его люди привыкли к выходкам Гитлера, со стороны же признаки его все большего заболевания становились все более очевидными. С весны 43-го года документы для него начали печатать на специальных фюрерских машинках с увеличенными втрое буквами, а по маршрутам его прогулок через каждые 20-30 метров расставили скамеечки для отдыха. В августе он часто жалуется на головные боли, в сентябре заболевает желтухой, мучается зубами. В середине сентября с ним случился сердечный припадок, а в октябре понадобилась операция на голосовых связках, пишет немецкий историк Альберт Цоллер. Он лежит часами в глубокой апатии, занятой одной мыслью – шоколад и пирожные. Его страсть к сладкому приняла болезненный характер, он съедает до 3 тарелок пирожных в день. А с весны 44-го года фюрер живет за счет таблеток, содержащих стрихнин, уколов глюкозы, витаминов, гормональных препаратов и кислородных вливаний. Снова обратимся к воспоминаниям Гейнса Гудериана. После покушения, совершенного на него 20 июля 44-го года, у Гитлера подергивалась не только левая рука, но и вся левая половина туловища. Когда он сидел, то левую руку придерживал правой, правую ногу клал на левую, чтобы сделать менее заметным их нервное подергивание. Его походка стала вялой, сутулой, движения очень медленными. Когда он садился, требовал, чтобы ему подставляли стул. Действительно, к 44-му году его руки дрожали, при ходьбе он тянул ногу, а мундир, за которым фюрер еще недавно так тщательно следил, был весь в пятнах. Как утверждает министр военной промышленности Третьего рейха Альберт Шпеер, он даже не мог донести еду до рта, так дрожали его руки. Генерал пехоты Дитрих фон Хольтиц, назначенный командующим немецкими войсками в районе Большого Парижа после покушения 20 июля 1944 года, свидетельствовал. «Меня потряс его вид, но более всего голос. Гитлер не говорил, он почти шептал». К апрелю 1945 года состояние Адольфа Гитлера ухудшилось еще больше. Профессор Эрнст Гюнтер Шенк, впервые осматривавший его 30 апреля 1945 года, был потрясен. «Я, конечно, знал, что это Адольф Гитлер, но личность, упакованная во влажную, испачканную едой одежду, была другим человеком. В 56 лет фюрер был частично парализованный, физически разрушенный человек со сморщенным лицом, похожим на серо-желтую маску». Генерал артиллерии Гельмут Вейдлинг, командующий танковым корпусом 41-м, затем по совместительству комендант Берлина, после окончания Второй мировой войны вспоминал. «Я увидел Гитлера 24 апреля. До этого меня вызывали к нему год назад. Вид фюрера поразил меня. Он стал разваленный, голова у него бессильно свисала, руки дрожали, он что-то невнятно бормотал». И таких свидетельств имеются десятки. В Берлине распространился слух, что фюрер сошел с ума. Вальтер Шелленберг и Генрих Мюллер работали в разных зданиях.